никого не осталось в этой семье из троих, обитавших в этом доме. И только Аня, Аннушка называл ее дед, хранит в себе ускользающие черты их умершей семьи. Рука Ани похожа на руку деда, глаза и брови – это глаза и брови отца. И должно быть, есть в ней еще нечто, чего не сможет угадать никто, даже Саша. Черты давно умершей бабки, той женщины в кружевной блузке с высоким воротником. Она была когда-то жива, эта женщина. Она жива и сейчас. Она продолжает жить в Ане, единственной своей внучке, дочери единственного сына Андрея. «Теперь я бессмертный, потому что есть ты». Откуда послышались Саше эти слова? Они из письма Андрея, из письма, которое он написал своей только что родившейся дочке. «Я буду жить в тебе и в нашей Анюте», — писал он из Испании. Давно это было. Как глубоко запрятала память эти слова. А они живы и сейчас, зовут, окликают. Николай Петрович был стар. Когда однажды после войны он приехал в Москву навестить Аню, он был согбенный, горемычный, почти слепой. «Ты только Анин дедушка или мой тоже?» — спросила Катя. И почти ослепшие глаза улыбнулись ей. «Я всех не дедушка. Все малыши на свете зовут меня дедушка. Иду по улице, окликают: дедушка. Еду в метро, слышу: дедушка». И еще вспоминается, Николай Петрович прилег на диван и уснул. Аня посидела около него, потом вдруг вскочила, побежала к своему столу, взяла флажок, ленту, вернулась и стала тихонько помахивать флажком около его лица. Потом лентой, потом снова флажком. Саша спросила: «Зачем ты это делаешь?» И Анюта ответила: «Я показываю ему сны». Ей было лет 7 тогда. Он проснулся и долго гладил ее по голове. Он был еще жив. Он сидел на кровати, дыхание со свистом вылетало из его груди. Возле Николая Петровича хлопотали врач и сестра. В сторонке, странно безучастной, сидела Елена Кирилловна и, устало опустив руки, глядела в одну точку. «Аннушка приехала», — вдруг сказал Николай Петрович и заметался сильнее. «Темно, темно, не вижу», — повторял он, и голова его перекатывалась по подушке. Саша встала у его изголовья и положила руки ему на плечи. «Кончается», — вдруг сказала Елена Кирилловна. Но Саша ощутила под руками толчок другой. «Ты еще здесь», — подумала она. «Ты еще с нами?» «Пульса нет», — шепнула сестра. «Ты еще тут, ты еще с нами», — еще раз подумала Саша. Его плечи были живыми и теплыми. На сгибе у локтя виднелся след укола. Губы его стали синими, и он затих. Она все еще стояла над его изголовьем и думала странно и сбивчиво. «Об этом поздно жалеть, поздно. Но почему я так редко писала тебе? А когда ты приезжал, я так мало бывала с тобой. А в последний раз, накануне твоего отъезда, куда я ушла? В гости? В кино?» Она никогда не говорила ему «ты». А теперь он лежал тихий и безучастный и не отвечал ей. «Нет, сейчас уже не дозовешься». «Голубчик, голубчик», — плача повторяла Елена Кирилловна. «Отмучился мой голубчик, успокоился». Где она слышала это слово? «Ну, конечно, так Нина Викторовна говорит отцу: голубчик, не волнуйся». «Я хочу сейчас же увидеть папу. Сейчас же! Я живу с ним в одном городе и не видела его целую неделю. А ведь настанет день, и я вот так же. Нет, не хочу». «Вот она, жизнь наша. Вот оно, как бывает», — повторяла Елена Кирилловна. Саша вдруг увидела застывшее, оцепенелое лицо Анюты.